Потребовалось всего несколько часов, чтобы наш корабль выбрался из варпа. Реальность впереди нас вновь задрожала, после чего открылся проход в родное мне измерение. Крейсер без проблем прошел через него, и теперь можно вздохнуть с облегчением. Угроза хаоса никогда не пропадает, особенно если ты псайкер, но в варпе эта угроза только увеличивается и становится во много раз опаснее. Пока наш корабль двигался к планете, я не переставая смотрел на экран, стараясь запомнить изображение нового мира как можно четче. Даже отдаленно можно было заметить разницу между ним и Сцинтиллой. Моя родина издалека выглядела как серо-коричневый шарик, где даже вода была грязная из-за отходов, выбрасываемых гигантскими городами-ульями. А вот Лихайб-10 был зеленой и голубой планетой, на которой находилось сразу несколько десятков разных континентов, разрезанных чистым голубым океаном. Честно говоря, думаю, даже Земля третьего тысячелетия выглядела грязнее, чем это место. На орбите ничего не было, кроме одной космической базы, а сама поверхность мира словно вообще не знала влияния человека. Такой могла выглядеть Земля до появления на ней человека и его первых цивилизаций. Путь от точки Мандевиля до планеты занял у нас в несколько раз больше времени, чем в прошлый раз, ввиду гибели большей части команды и повреждения корабля. Но мы все равно смогли добраться до туда и даже не погибли в процессе, что уже достойно праздника. Однако, когда мы оказались на самой орбите, Зерби сказал, чтобы мы спускались до нее на шаттлах. Это уникальное место, которое идеально подходит для твоего обучения. Но здесь есть свои правила, нарушителей которых ждет великая кара. На поверхности планеты есть лишь одна база, на которой проживает госпожа Джея со своими слугами. Ввиду некоторых особенностей, здесь нельзя основать поселение и использовать какую-либо сложную технику. Однако, что намного более важно, в этом месте силы хаоса значительно ослаблены и варп необычно спокоен. Поэтому запомни два главных правила жизни на этой планете. Не перечить госпоже Джея и сильно не вредить местной экосфере. Я не стал как-то спорить и просто молча кивнул. По сравнению со всеми теми играми в шпионов, в которых мне приходилось участвовать в последнее время, соблюдать эти правила было не проблемой. Простые и понятные законы, странные, конечно, но все равно лучше сотен и тысяч явных и негласных на Сцинтилле. Следующую пару часов мы занимались подготовкой к спуску. Вместе со мной шли Атрей, сменивший окровавленную одежду на идентичную серую робу, и Зерби с Акалитами. Мария уже полностью восстановилась после сражения, но не переставала выглядеть сосредоточенной и готовой к сражению. Хран продолжал молча стоять рядом вдали ото всех, но уже не выглядел столь категорически настороженным насчет меня. Ассасин перестал постоянно нагнетающе за мной следить, словно я само воплощение зла, готовое устроить резню в любой момент. Спуск шаттла занял у нас еще около часа. Вот здесь уже можно было поближе рассмотреть планету. Не могу точно сказать, насколько ее размер отличался от привычной мне Земли или Сцинтиллы, но в глаза бросались бесконечные леса и воды, на которых не было видно ни единого следа человеческой жизни. Интересно, что здесь не было видно каких-то других биомов, кроме разных видов леса. Ни пустынь, ни долин, даже ледяной шапки не было. Если долго присматриваться, можно было заметить горные хребты, но они тоже почти полностью были покрыты растительностью. Океаны же были кристально чистыми, что делало этот мир еще более прекрасным, подозрительно красивым, если честно. Природа не может сама собой прийти ко всему этому. И если вспомнить про особенности местного варпа, то становится лишь интереснее. Пока мы спускались, поверхность планеты становилась все ближе, из-за чего наконец удалось заметить единственное место обитания людей на этом мире. Это был десяток металлических контейнеров огромных размеров, каждый из которых был с пятиэтажку. Если долго приглядываться, даже можно было заметить крохотные точки, собирающиеся к одному месту. Приземление было мягким, не было перепадов давления и прочего. Мы быстро собрали делегацию и стали выходить к трапу. Стоило дверям открыться, первым же делом я осознал, что деревья здесь в несколько раз больше обычных, как в длину, так и в ширину. Но несмотря на все это, картина все равно была прекрасной. Я не видел настоящей растительности со времен прошлой жизни, которая, казалось, была целую вечность назад. А здесь природа была похожа на чей-то сад, за которым постоянно ухаживали. Трава была всего несколько сантиметров в высоту и походила на идеальный газон, а не на что-то естественное. Опустив взгляд и перестав осматривать природу, я оглядел людей, встречающих нас. Делегация состояла из 20 человек, половина из которых была обычными солдатами имперской гвардии. Ну, если считать формальную элиту человеческой армии обычной. Да-да, по сравнению с космическими десантниками они так сильно не впечатляли, но по сравнению с силами планетарной обороны, которые составляли больше 90% вооруженных сил Империума, это были закаленные в боях профессионалы. Каждый из них прошел несколько войн и обладал огромным опытом противостояния самым разнообразным врагам. Но сильнее всех выделялась старая женщина, стоявшая впереди всех. Я мог дать ей лет 60, если судить по седым волосам и морщинам. Она смотрела на нас с улыбкой и выглядела вполне дружелюбной. Я чувствовал, что она сильный псайкер, лишь немного уступая Зербе, но при этом на порядок более опытный и опасный. На ней были скрыты десятки разных артефактов, каждый из которых фанил не меньше штуки, найденной мной у культистов. Зербе не говорил, что с ней стало, но я и не интересовался. Но вот здесь я ощущал действительно невероятную мощь, сотканную из переплетения десятков волн варпа. Мы спустились с трапа, и Зербе первым начал разговор. Я почувствовал теплый ветерок, чистый от загрязнения и выхлопов, но все равно не отрывался от предстоящей встречи. «Рад встретить вас в здравии, леди Джея. Наше путешествие выдалось довольно неприятным, и мне будет нужен новый корабль с новой командой. Не волнуйтесь, вы можете погостить у меня. К тому же мне нужно будет кое-что передать Кайдену. Ну а еще мы сможем обсудить все, через что вы прошли». У нее был мягкий, располагающий к себе голос. Она повернула голову, и наши взгляды пересеклись. Впервые за все время я не смог ощутить душу человека напротив меня. Женщина была закрыта в варпе и казалось, словно я смотрю через прозрачное стекло. Но у меня было ощущение, словно что-то не так. «А ты, я подозреваю, Габриэль, вижу, что ты действительно особенный, как и говорил Антон. У меня было много учеников, и будь уверен, я смогу научить тебя кое-чему интересному». Глава 15. Достойный. Часть 1. 222-41. Лихайт 10. Я стоял с закрытыми глазами, при этом ощущая мир лучше, чем когда-либо. Варп был тих и спокоен, и лишь мои действия будоражили его. Я чувствовал бесконечную силу имматериума в моих руках, и стоит лишь захотеть, как можно будет изменить саму реальность. Но не это сейчас мне было нужно. В данный момент я был полностью сконцентрирован на контроле своих способностей и их тонком использовании, чем на использовании голой силы. Не нужно фокусироваться на каждой клетке. Тебе еще очень долго расти до этого уровня, поэтому пока что воспринимай организм как единое целое. Машину, каждая деталь которой образует совершенную систему, где малейшие изменения, волной последствий ударит по всему остальному телу. Голос наставницы звучал недалеко от меня. За годы я уже привык стоять возле нее и не обращал внимания на всю несуразность, вызванную десятками ее артефактов. Я так и не понял, зачем она постоянно носит их в таком количестве, учитывая, что большая часть из них конфликтует друг с другом, но на мои вопросы она лишь ухмылялась и ничего не отвечала. Но не это сейчас меня волнует, а умирающий человек, чье тело было покрыто красными спорами неизвестного грибка. Это был один из слуг престарелой инквизиторши, который подхватил болячку, уйдя слишком далеко от нашего клочка цивилизации. Наставница решила устроить из этого случая мне экзамен по биомантии. И как бы цинично это ни звучало, другого способа спасти бедолагу просто нет, так как местные хирурги он лишь разводил руками, ибо понятия не имеет, что это за болезнь. Да и не помог бы он здесь, судя по моим первым прикидкам. Я стоял с закрытыми глазами и использовал каплю психической силы, чтобы просканировать тело больного. Я лишь провел рукой над бедолагой, формируя в разуме картину его тела. Это один из простейших приемов биокинеза, который, однако, даст лучший результат, если практикующий также что-то ведает в менталистике. Запечатываю картину в разуме, после чего в несколько раз ускоряю собственное сознание. Мое тело словно застыло, но сейчас важнее было провести анализ. Оба приема являлись базовыми фокусами из бесконечно сложных дисциплин, но все еще очень эффективными. За годы обучения у Джей я научился основам работы с многими психическими дисциплинами, поэтому в моем арсенале теперь немало таких трюков, требующих столь мало энергии варпа, что практически убирает вероятность появления психофеноменов. Сканирование показало очень неприятную картину. Грибок каким-то образом развился глубоко внутри тела, поразив большую часть внутренних органов. Лишь мозг, слава императору, был до сих пор не подвержен этой напасти. Работать с ним была та еще морока, слишком уж хрупкий этот орган. Однако проблема разрасталась с необычайной скоростью, и если ничего не делать, то уже через 10 минут появится новый труп. Поэтому придется хорошо постараться, чтобы спасти его. Мои руки начинают едва заметно сиять белым светом. Лучи искривлялись прямо в воздухе и окутывали тело. Мне пришлось ускорить сознание до предела, на котором еще нет неприятных и ненужных сейчас последствий. Можно было бы начать замедлять само время, но игры с ним были очень плохой идеей. Пока у меня не будет минимум веков работы с имматериумом, даже пытаться трогать это не буду. Джей рассказывала мне, к каким последствиям может это привести. И вечная временная петля, из которой нельзя выбраться, была еще милосердным исходом. Я приказывал своей силе углубиться внутрь самого грибка. Если получится разобраться в устройстве этого организма, можно попытаться создать лекарство. А вот это уже плохо. Стоило мне прикоснуться до этой штуки, как я почувствовал чье-то психическое вмешательство. Кто-то или что-то не хочет, чтобы я разбирался в болячке. Вот только я чувствовал все души в радиусе нескольких километров, и ничье воздействие не прошло бы без моего внимания. Даже если бы какой-то умник висел на орбите и мешал мне, я бы чувствовал проявление сил столь близко от меня. Что-то намного более тонкое воздействовало на эту штуку. И это точно не было связано с хаосом, влияние пагубных сил я бы ощутил за версту. Телепатически передаю результаты анализа и свои мысли наставнице, ибо этот случай может ее заинтересовать. Но также нужно проверить, не сама ли она устроила это шоу, желая узнать мою реакцию. Когда имеешь дело с инквизиторами, нужно быть готовым к любому исходу. И неважно, что эта старушка вышла на пенсию, это лишь значит, что интриги становятся более тонкими. Наставница слегка улыбнулась и стала с большим интересом разглядывать тело мужчины. Ее глаза на мгновение засияли сиреневой энергией, после чего также быстро погасли. Мне еще было тяжело чародействовать без жестов, но вот для нее это было так же просто, как дышать. «Не стоит так на меня смотреть, я удивлена не меньше тебя. Впервые вижу, чтобы местное влияние было таким тонким, но могу тебя поздравить. Твое задание из простого экзамена по одной из дисциплин перерастает в нечто более интересное. Будем считать это зачетом по всему, чему я тебя учила. Не трачу время на вздохи и выражение своих чувств. Передо мной мучительно умирал человек, гибель которого я хотел предотвратить. Я все еще помнил прошлую жизнь и знал, насколько умирать невесело. Вновь закрываю глаза и вытягиваю уже больше энергии из варпа. Температура воздуха вокруг меня значительно понизилась, а свет начал моргать. Мои руки окутывала сила, которую я преобразовывал для предстоящего лечения. Не ограничивайся одной биомантией. Это проблема не одного только физического характера. Рассматривай ее в комплексе и не заковывай свой разум в строгие рамки. Используй весь свой потенциал. Голос Джей был мягким и тихим, вот только сейчас он не сильно помогал. Выдыхаю и собираю еще больше силы. Я чувствую, как заряды энергии начинают бегать по моей коже, пока наконец не выпускаю свою мощь. Моментально все лампы вокруг меня перегорели, но это не было проблемой, так как я стал светиться подобно фонарю. Моя сила волнами окутывала тело больного, проходя через каждую его клетку. Я прикладывал максимум усилий, чтобы даже крохотная частица варпа не повлияла на тело мужчины, ибо случайные мутации могли испортить всю мою работу. Отключаю большинство нервных окончаний, ибо то, что произойдет дальше, будет очень болезненным. Потребовалось всего пара секунд, чтобы обнаружить каждую спору. Кто-то пытался блокировать мое воздействие, вот только моя сила уже окружила все тело, поэтому я одним резким движением отрезаю все воздействие извне, создавая вокруг тела купол. Спорам это очень сильно не понравилось, из-за чего они резко активизировались и стали буквально пожирать тело бедолаги. Хоть пациент сейчас и был в искусственной коме, он стал дергаться в судорогах. Но я не паникую и начинаю вторую часть лечения. Сжимаю руку, и свет начинает сиять в несколько раз сильнее. Усилие воли и мой свет окутывает каждую спору. Вытягиваю руку вперед и телекинезом собираю всю эту мерзость. При этом в то же время подлечиваю больного, чтобы тот не умер от столь резкого воздействия. Споры выходят через кожу, после чего я собираю их в непроницаемую сферу из синего света, а затем разделяю грибок по пробиркам. Нам еще понадобятся образцы для дальнейшего исследования, так как подобную заразу нельзя оставить без внимания, особенно учитывая кого-то, пытавшегося мне помешать. Взмахиваю рукой, и мужчину в последний раз окутывает мой свет. Использую биомантию, чтобы привести его тело в близкое к идеальному состоянию, излечивая все другие болячки и убирая последствия болезни и моего вмешательства. Провожу еще одно сканирование его состояния, после чего расслабленно вздыхаю. Будет жить еще лучше, чем прежде. Джея также проводит анализ, после чего одобрительно кивает и с улыбкой смотрит на меня. Достойный уровень, Габриэль, я горжусь тобой. Я тяжело дышал, пытаясь прийти в себя после произошедшего. Безумно устал, поэтому молча киваю в ответ, уходя отдыхать. Обливаю себя холодной водой. После операции голова невероятно раскалывалась. Произошедшее исцеление было моим величайшим достижением, пиком контроля над моей силой. И я был рад, что он не был связан с убийством кого-то или сожжением максимального количества земли. Моя сила несла невероятную опасность как мне, так и окружающим, но она была способна и на что-то полезное. Если потребуется, моя рука не дрогнет, и я покараю врага, но мне все равно больше нравится исцелять, а не калечить. Поднимаю голову и всматриваюсь в свое отражение в зеркале. На первый взгляд, все было прекрасно. Уже к 18 годам я был чуть меньше 2 метров, обладая очень развитым телосложением. На старой Терре я мог бы стать олимпийским чемпионом с подобным телом, но это не было простым даром свыше. Каждый день за последние 10 лет я не прекращал тренироваться, несмотря на то, как тяжело это было. Атрей учил через боль, и поэтому лень стоила очень дорого. Спустя годы я все-таки привык к его безумному темпу и даже немного пристрастился к нему. Было приятно видеть старания твоего долгого труда и терять их, ой, как не хотелось. Но не мои личные достижения больше всего приковывали внимание к моей персоне. Сильнее всего выбивались черты, пришедшие ко мне по наследству. Длинная алая грива и медная, слегка красноватая, кожа. Я не был идиотом, отрицающим очевидное. Невероятные псайкерские силы, характерная внешность и давние видения говорили одно и то же. Я, по какой-то неведомой причине, был как-то связан с Магнусом Красным, примархом-предателем, чья ошибка обрекла императора и все человечество на 10 тысяч лет непрекращающейся агонии. Такое себе родство, если честно, особенно учитывая тот факт, что я без понятия, как именно с ним связан. Насколько я помню, Магнус стал демоном и поэтому вряд ли в состоянии дать потомство. Да и вообще, способны ли примархи на это физически? В любом случае, он точно мне не кровный родственник. Лучшая теория в том, что все из-за рыцаря, которого я повстречал в варпе. Вроде как, Магнус, погибнув от рук своего брата, Лимонорусса, распался на кучу осколков, один из которых слился с каким-то космическим десантником, став совершенно новой личностью. Он стал каким-то охотником на демонов и как-то связан с серыми рыцарями, но что было дальше, мне неизвестно. Вроде бы его история была еще не дописана, когда я погиб, поэтому не знаю, что с ним стало в конце. Кроме и так вызывающей внешности, были проблемы и другого характера. Я обладал невероятной выносливостью к энергии варпа, из-за чего мог использовать им материум практически без последствий. Только если я начинал работать серьезно, тогда появлялись первые проблемы. Однако у моей связи с океаном были проблемы, я не мог отключить свою силу. От меня постоянно исходила психическая аура, воздействующая на всех, кто видит меня. Пока что совсем немного, лишь слегка улучшая ко мне отношение окружающих, но эффект с каждым годом становился лишь сильнее. Уже сейчас скрыться для меня будет той еще задачкой. Люди будут практически рефлекторно бросать на меня взгляды. Вот только эта способность была полезна 100 веков назад, когда нужно было объединять человечество и вести целые армии. Для меня, альфа плюс псайкера, за которым будут вести вечную охоту, если узнают про мой статус, это был огромный минус. Я пытался развить навыки контроля над варпом, но ничего не помогало. Это было подобно попытке силой воли остановить свое сердце. Организм как будто не предполагает такой функции. Чем сильнее я становился, тем больше эта штука давила на мозги. Опытные псайкеры или личности с сильной волей еще могли противостоять этому, а вот простые люди нет. Последние 10 лет я провел, обучаясь психическим и прочим наукам. За первое отвечала Джея, а за все остальное – Атрей. Эта парочка хорошо спелась и объединила усилия, взявшись за меня со всей силы. Половину времени я проводил, изучая и постигая свою натуру псайкера, а в другое до изнеможения занимался со старым сверхчеловеком. Было очень тяжело, особенно психологически, но я прошел через слишком многое, чтобы сломаться из-за этого. Джей раскрывала мой психический потенциал, являясь практически безграничным кладезем знаний варпа. Казалось, словно она разбирается в каждой психической дисциплине, которая только существовала. Она научила меня основам практически каждой ветви психических умений, но также помогла узнать про меня кое-что интересное. Самое любопытное было связано с прорицанием. Наиболее эзотерическая и мистическая дисциплина по какой-то неведомой причине была мне полностью недоступна. Я был не способен увидеть будущее даже на секунду вперед, несмотря на то, сколько бы силы ни вкладывал. Теомансия, магия Таро тоже у меня не работала, и карты всегда образовывали случайную картину. Но был и положительный момент. Увидеть мое будущее также было невозможно. Даже сама Джея, чьей специализацией это и было, не могла увидеть, что будет со мной через миллисекунду. Она очень интересовалась этим феноменом, так как видела подобное впервые. Бывшая инквизиторша обладала почти 5 веками опыта работы с имматериумом и знала про него безумно много, при этом не опускаясь до хаоса. Но это смогло удивить даже ее. Честно говоря, я был рад, что обладаю подобной способностью. Хоть мне и недоступна очень сильная дисциплина вместе с прочими видами предсказаний, но защита от провидцев стоила того. Было приятно знать, что моя судьба еще не предопределена и какой-нибудь жрец или демон не заведет меня в ловушку. С другими психическими науками проблем не было. Больший упор я делал на биомантию, телекинез и телепатию. Число применений первой было практически безгранично, позволяя изменять себя и мир к лучшему, к тому же убирая такие неприятные для меня штуки, как болезни и старость. Телекинез был невероятно удобен в реальной жизни, намного больше, чем пиромантия или криокинез, но также мог помочь в сражениях. Телепатия же просто очень полезна, даже если не планируешь выжигать мозги, так как эта дисциплина также включает в себя улучшение собственного разума, позволяя ускорять мышление и делая память практически абсолютной. Кроме прорицания и, очевидно, демонологии, я знал основы каждой дисциплины. Моя сопротивляемость психической энергии гарантировала, что простые фокусы в принципе не смогут вызвать психофеномены и угрозы варпа. Например, я могу без проблем создать метровый огненный шар и кидаться ими хоть весь день. Но если я начну делать что-то серьезное, вроде огненных штормов, способных сжечь целые армии, начнутся проблемы. В худшем случае, призову целую ораву демонов. Но на подобное я решусь только если встанет вопрос жизни и смерти. К тому же у меня были способы постоять за себя и без использования псайкерства. Атрей стал моим учителем по общему образованию, также обучая тому, как постоять за себя. За годы он научил меня обращаться с десятками и сотнями разных видов оружия. С какой стороны нужно держаться за цепной меч и как зарядить батарею лазвинтовки с помощью одного костра. Как за секунды взвести мельтооружие в режим детонации и рассчитать минимальное расстояние, до которого нужно добежать, чтобы не испариться от взрыва. Атрею было плевать на мои психические способности, он учил меня выживать в любой ситуации без их использования. И я запоминал каждый его урок, ибо мы их потом отрабатывали на полигоне, и сдерживаться он не собирался. Примечание к части. Могу поздравить всех, ибо большой пролог наконец-то закончился, Габриэль теперь в состоянии за себя постоять и он готов перейти к активным действиям. Глава 16. Достойный. Часть 2. Сегодня проведем тренировку без ограничений. Можешь использовать свои силы на максимум. Расстановка классическая, на подготовку 1 минута. Как всегда, Атрей звучал максимально собранным и готовым к сражению. Он вообще никогда не шутил и словно не знал, как это делается. Будет жаль прервать череду твоих побед. Наконец-то, сразу же достаю из-за спины свое основное оружие. Атрей также учил меня сражаться с самыми разными вещами, но он не был дураком и понимал мою главную силу. Поэтому больше всего я тренировался с посохами, ибо это главное оружие местных магов. Полутораметровая деревяшка, украшенная аквилой, была невероятно полезной. Во-первых, она состояла из относительно экзотичного, но зато очень крепкого материала и могла использоваться как оружие ближнего боя, если дела совсем плохи. Однако главной функцией этого психосилового оружия была возможность проводить энергию имматериума в больших объемах с меньшими рисками. Обязательная для меня штука, которую Атрей заставлял носить с собой везде и всегда, чтобы быть готовым ответить на угрозу в любой ситуации. И он не просто кидался словами, он мог неожиданно напасть на меня во время сна или отдыха, и не дай бог, если я отреагирую слишком поздно. проведет целую нравоучительную лекцию, после чего затравит на дополнительных тренировках. Выхожу на исходную позицию. Нашим полем для тренировки являлась простая поляна, а Трей предпочел это место тренажерным залом, так как оно было ближе к реальности. Он вообще любил менять места тренировок, чтобы я не привыкал и постоянно адаптировался к новым условиям. Сейчас же они были особенно мягкими. Никакого дождя, деревьев, холмов и даже сама поверхность относительно ровная. Помешать могут какие-нибудь коряги и корни, но я уже достаточно опытен, чтобы не переставая следить за местностью. Вокруг нас сейчас не было людей, так как предстоящий бой обязательно станет причиной массовых разрушений. Да и не нужно было кому-то знать про наши приемы. Атрей дошел до своего места намного быстрее меня и уже ожидал начала боя. Раз тренировку мы проводили практически не сдерживаясь, я мог использовать свои силы, но отсутствие ограничений касалось и Атрея. Он держал в руках Никос, легендарный клинок, который был идеален против псайкеров. Это лезвие каким-то чудом могло разрезать саму энергию имматериума, отчего многие приемы из моей коллекции оказывались бесполезными. Многие, но далеко не все. Я повернулся и стал смотреть на застывшего претерианца. Да, я уже давно догадался о его прошлом месте работы, но так и не спрашивал его про это. За прошедшие годы я лучше разобрался в характере старого воина и, храни император, он был далеко не самым лучшим человеком. В некотором роде, ему было плевать на меня. Его волновал сам факт, что я жив и только потому, что это было его миссией. Если ему дадут задание прирезать меня и вообще всех на этой планете, он выполнит задание не моргнув и глазом. На мгновение закрываю глаза, зачерпывая энергию имматериума. Я был хорошо сложенным, но все еще простым человеком. Физически на уровне профессионального спортсмена, но это было ничто по сравнению с даже простым космическим десантником. Любой, даже самый слабый Астартес, голыми руками разорвет меня на части в ближнем бою. Если я не буду использовать силы, конечно. И вот это уже очень большое если. До предела ускоряю сознание, после чего энергия волнами проходится по моему телу, наполняя меня силой. Довольно непростой трюк биомантии, требующий очень тонкого контроля, чтобы не мутировать в уродливое нечто. Однако взамен позволял на порядок повысить выносливость, физическую силу и крепость тела. А это, в сочетании с ментальным ускорением, давало возможность двигаться с невероятной скоростью. Со всеми этими усилениями, разрыв между мной и космодесантником становился относительно малым, но Атрей все равно был на совершенно другом уровне. И хоть его возраст давал о себе знать, да сам факт, что он не носил никакой брони, мне сильно помогал, я еще ни разу не побеждал. Однако прогресс был виден, ибо за последний год он все чаще обращался к Никосу, чтобы справиться со мной. Я пользовался каждой секундой, готовясь к предстоящему сражению. Еще одним моим преимуществом было то, что настоящие бои почти никогда не проводятся с такой подготовкой. И если Атрей ничего не получал от ожидания, я становился опаснее в геометрической прогрессии. Ведь за минуту можно подготовить столько всего. Битва началась резво. Атрей метнулся в мою сторону со скоростью молнии. Без воздействия варпа я бы даже не заметил его силуэт. Столь быстрым он был. Но сейчас это был уровень, с которым я мог работать. Прикладываю усилие воли и земля под нами начинает дрожать, после чего из нее вырываются две каменные руки, пытавшиеся схватить шустрого старика. Тот почти не заметил их и ловко пробрался через них, выпрыгнув из захвата в самый последний момент. Однако я и не рассчитывал, что такой простой трюк сработает с ним. Важнее всего, что я смог подбросить его на несколько метров вверх. Взмахиваю рукой и в сторону Атрея начинает дуть настоящая буря. Малый ураган отбросил его в сторону, после чего я стал окружать Кустодиса пластами сжатого воздуха. И хоть он и не мог остановить Атрея, но вот замедлить его и бросать из стороны в сторону было очень просто. Честно говоря, у меня получается противостоять Атрею только потому, что я уже хорошо разобрался в его наборе приемов. Уверен, никто из его противников не знал так много про этого старика, поэтому и не могли создать против него успешную тактику. Никос мог разрезать и предотвратить любые манипуляции с варпом, но это все еще был обычный клинок. Он мог без проблем пройти через самый крепкий психический барьер, но был бесполезен против камня, который я просто бросил телекинезом. Ведь он хоть и с легкостью пройдет через него, но инерция от удара никуда не денется. Я двигал потоки воздуха, создавая вокруг него непроницаемый барьер, и его главная способность была против этого бесполезна. Вот только у него были и другие козыри в рукаве. Как-никак, он все еще физически превосходил меня на порядок. Всего на секунду его ноги касаются земли, но этого ему было достаточно, чтобы рвануть ко мне сквозь воздушную завесу. Я направил в его сторону настоящий ураганный ветер, но тот без проблем двигался сквозь него. За несколько секунд он преодолел несколько десятков метров и был в критически опасной для меня близости. Взмахиваю посохом, и из него вылетает небольшая искорка, вырастающая в огромную волну пламени. Десятки метров земли за мгновение покрываются огнем, но это я еще сдерживался. Пирокинез был очень опасной дисциплиной, но при этом одной из самых полезных во время сражения. Казалось бы, каким образом одетый лишь в одну робу старик может спастись от этого? Честно говоря, сам до конца не понимаю. Атрей разъяснял мне про неравномерные потоки пламени и возможность уклониться даже от самой волны, если успеть припасть к земле достаточно близко, но я так и не смог повторить этот прием. Невозможная задача, с которой он каким-то чудом справлялся. Но даже так, огонь нанес сильные ожоги и неплохо подкоптил сверхчеловека. Однако это не останавливало его и стало лишь большим мотиватором двигаться ко мне. Стараясь замедлить его, я кинул в него молнию, сорвавшуюся с моей руки, но он просто разрезал ее своим клинком. Интересно, он знает, что законы физики работают вообще не так? На дальнейшие размышления нет времени, ибо уже мне самому приходится уклоняться от его атак. Кустодес оказался в паре метров от меня и со всего размаха стал атаковать Никасом. И я видел, что сейчас он не сдерживается. Знает, что даже если я потеряю какую-то конечность, то смогу восстановить ее биомантией. Но зато эффект от такой тренировки будет намного больше. Пару раз я уже терял конечности и из-за этого стал выкладываться на этих боях намного больше. В последнюю секунду уклоняюсь от лезвия, которое отрезает лишь часть моих длинных волос. Я не был дураком и знал, насколько глупо обладать такой прической, но ничего не мог с этим сделать. Я несколько раз постригался налысо, но на следующее утро все волшебным образом заново отрастало. Попытки загореть или наоборот, сделать кожу более бледной, были безрезультатными. Моя внешность возвращалась к исходному состоянию, что бы я ни делал. Неплохое состояние, так-то, но не нравится мне смотреть на недопримахра в зеркале. Зато я теперь понимаю, почему Атрей так долго и пристально на меня раньше смотрел. Если он достаточно старый, то мог видеть Магнуса еще в те времена, когда он был героем человечества. Делаю кувырок в сторону, но в меня уже летит лезвие. Парировать атаку Кустодиса нет смысла, даже биомантия не повысит меня до его уровня. Особенно учитывая тот факт, что у него сейчас в руках Никас, очень опасное оружие, способное ход сталь пустотного корабля разрезать. Однако у меня полно трюков в рукаве. Сжимаю руку и телекинезом откидываю себя в сторону. Клинок успевает задеть меня, оставляя большую рану, проходящую через мое плечо, но не оканчивает сражение. Я одергиваю себя в сторону, пока меч пробивает землю в месте, где я до этого сидел. Атрей моментально реагирует и в очередном рывке несется в мою сторону. Я же слегка бью посохом по земле и с помощью телекинеза поднимаю себя высоко в воздух. Простой, казалось бы, трюк, требует филигранного контроля телекинеза, так как слишком велик шанс потеряться в пространстве. Свободному полету я научился всего несколько месяцев назад, но этот навык стоил того. Это не только давало мне невероятное преимущество на поле боя, но также было просто захватывающим опытом. Люди всегда мечтали о полете и были правы, ибо ощущения невероятны. Но сейчас не время для подобного, мне еще нужно победить старого полубога. Провожу через себя силу, излечивая порез, после чего сразу же начинаю наносить удары по Атрею. Будь у него сейчас дальнобойное оружие, у меня были бы большие проблемы, но даже так, я мог бы создать вокруг себя непроницаемый барьер, и продолжил бы наносить удары. Огненные шары и молнии, ураганы и землетрясения. Я провел годы с Атреем и никогда за все время он меня не жалел. Поэтому и я не собираюсь сдерживаться. Кустодес был намного крепче, чем выглядел, и случайной атакой его не прибить. Спустя минуту учинения беспорядка, я прекратил создавать заклинания. Я подошел к опасной границе, проведя через себя слишком много энергии варпа. Пойду дальше, и сила обязательно вырвется из-под моего контроля. Пылевое облако постепенно развеивается, и я вижу сильно раненого Атрея, все еще стоявшего на ногах. Его одежда превратилась в тряпки, но на Никосе не было и царапинки. Он стоял и смотрел на меня, не предпринимая никаких действий. Раньше, когда я взлетал, он успевал меня остановить в процессе, просто двигаясь быстрее моего телекинеза. Но сейчас был первый раз, когда мне удалось провернуть свой план без проблем, и я не знал, что делать дальше. Преторианец молча простоял еще минуту, после чего развернулся и начал идти в сторону нашего дома. Я же продолжал летать, смотря как он уходит, не в силах осмыслить произошедшее. Победа, я никогда не побеждал Атрея. Раньше, по крайней мере, и скорее всего никогда не смогу победить его без использования псайкерства, но сам факт моего достижения был достоин целого праздника. Мой наставник, настоящая машина, которой, казалось, под силу справиться с практически кем угодно, и победа над ним меняла многое. После боя привожу поле в порядок, возвращаю пласты земли на место, после чего выпускаю часть энергии, чтобы восстановить растения. Это был не какой-то знак моей любви природы, нет, это была объективная необходимость. Местная природа очень сильно не любит, когда кто-то нарушает местный покой, и если наша тренировка наносит слишком большой ущерб, могут произойти очень неприятные последствия, вроде агрессивных и подозрительно умных лиан, начавших крушить наше место жительства. Закончив дела, я расслабленно выдохнул, после чего полетел в сторону нашего поселения. Можно было пройтись и пешком, но настроение сейчас было больше для полета. Я сидел в своей комнате и медитировал. Комплекс, в котором мы жили, был довольно забавной конструкцией. Это обычные металлические блоки, у которых не было фундамента. С помощью магнитной подушки они прилипали к земле, так как любые попытки повлиять на нее заканчивались катастрофами. Как мне рассказывали, раньше здесь пытались построить настоящие города и превратить Лихайт в аграрный мир, но все поселенцы сходили с ума спустя 1-2 года. Поэтому все колонии оказались заброшены, и лишь прибытие Джей что-то изменило. Она была очень опытным псайкером и явно знала больше, чем рассказывает, поэтому я был уверен, что дело здесь нечисто. Вообще, обычно у меня не так много свободного времени, чтобы сидеть и размышлять о происходящем вокруг меня. Постоянные тренировки вынуждали работать с утра до вечера, но сегодня все было по-другому. После моей вчерашней победы над Атреем и недавнего экзамена у Джей, они прекратили занятия. Кустодиса я вообще так и не видел после того, как он ушел, а Джей сейчас была в своем кабинете и не выходила оттуда. Можно было бы самому прийти к ней, но у меня была мысль, что это все еще одна проверка, более хитрая и тонкая, пытающаяся узнать мою реакцию на новые условия. Ну что же, я могу и подыграть. Поднимаюсь и выхожу из своей комнаты. Это небольшое помещение, где была только кровать, стол и шкаф с одеждой. Окна отсутствовали, и источником света были только лампы. Спартанские условия, причиной которых стал Атрей, лично запретивший как-либо украшать это место. Даже стены он приказал оставить серыми. Что-то вроде моей психической закалки, но я сомневался в эффективности такой практики. Я направился в медицинский корпус, где должны храниться остатки странного грибка. По пути я приветствовал остальных немногих жителей этого места. В основном, тут жили стражи-инквизиторши и некоторые ее околиты. Тут были только исследователи, но не было ни единого члена культа машинного бога, что само по себе странно, так как я даже не догадывался о наличии людей науки кроме них. Но пожилая инквизиторша вообще любит делать странные вещи. Зайдя в помещение, я обратил внимание на то, что здесь никого не было, и это странно, так как работой медика было присутствие в этом месте, в случае если кому-то нужна медицинская помощь. Конечно, он мог отправиться на обед или лично пойти кому-то помочь, но где тогда его помощники? Халатность на Лихайде стоит дорого, из-за отсутствия на рабочем месте без причины могут реально убить, особенно если дело касается врачей. Даже дураку понятно, насколько это все подозрительно. Поэтому закрываю глаза и начинаю пытаться разобраться в происходящем с помощью варпа. Хоть каждая человеческая душа и подобно горящей свече, каждая из них была столь уникальной, что перепутать было просто невозможно. Я мог расширить свое восприятие на несколько километров, что, фактически, полностью покрывало все наше поселение и земли вокруг него. Исключением была комната Джей, так как там стояла какая-то защита от подобного. Но сколько бы я ни искал, хирургиона с помощниками здесь нет. Я не чувствовал их души, и либо они все одновременно спрятались у наставницы, либо произошло что-то плохое. В такие моменты начинаешь понимать, Почему все опытные псайкеры так любят прорицание? Захотел и все увидел сам. Вернувшись в реальность, я попытался найти образцы грибка. Они должны находиться в специальной камере, до которой есть доступ всего у нескольких людей на базе. Мне их выдали после того, как я с помощью биомантии стал в качестве практики лечить всех подряд. И если моя теория верна, то образцы. И почему я не удивлен? Конечно же, их здесь не было. Все склянки куда-то делись, и у меня даже была хорошая теория куда. Ну что же, пора навестить свою наставницу. У меня уже давно накопились некоторые вопросы. Примечание к части. Просто хочу напомнить, что в Вархом мире способность летать без техники невероятно редка. Лишь некоторые демоны и псайкеры невероятной силы могут летать без ограничений. И да, Габриэль мог победить и намного быстрее, но это был в первую очередь тренировочный бой. Глава 17. Достойный. Часть 3. Входи, Габриэль. Я уже давно жду тебя. Я услышал голос наставницы еще до того, как моя рука коснулась двери, чтобы постучаться. Хороший трюк, но волшебство пропадает, когда начинаешь более детально разбираться в нем. Она либо заметила мою ауру в варпе, либо просто посмотрела по камерам, кто подошел к ней достаточно близко. Первое менее вероятно, так как навык сокрытия довольно прост, и я в нем неплохо развился за последние годы. Да, я рефлекторно притягиваю взгляды, но определить во мне псайкера можно только по косвенным признакам. Открываю дверь и сразу же ощущаю аромат ладана и благовоний, пропитавший это место. Из-за того, что Джея любила всякие экзотические травы, часто даже не растущие в этом субсекторе, запахи были самыми разными, порой прекрасными, но чаще всего просто странными. Например, сейчас я чувствовал, словно кто-то сжег десяток разных трав, сочетать которые явно не стоило. И пряность, и горечь, все это смешивалось не самым лучшим образом. Каким образом Джея жила в этом месте, мне было абсолютно непонятно. В начале обучения у меня была мысль, что это какие-то варповские ритуалы, которые мне пока еще неизвестны. Психическая наука сильно смешана с различной мистикой, поэтому ожидать можно чего угодно. Вот только я потратил годы, пытаясь разобраться в варпе и добился относительно неплохого уровня. И используя все свои навыки, могу уверенно сказать, это никак не связано с имматериумом. Даже на специальные наркотики для вхождения в транс не было похоже. Никакого воздействия на тело или разум я не ощущал. Само помещение тоже было необычным. Если все коридоры и помещения внутри наших контейнеров были серыми и лишенными любых красок, то здесь они пестрили даже с избытком. Мягкий, слегка приглушенный свет создавал приятную и теплую атмосферу. Стены были полностью покрыты разными картинами, некоторые из которых даже слегка веяли психической энергией. Возвращались воспоминания, связанные с семьей Маченко и их художествами, но здесь все было намного проще. Никакого хаоса, только крохотное влияние, делающее изображение более живым. Подозреваю, художник был слабым или вообще непробужденным псайкером, который в свое творение буквально вложил частичку себя. Не меньше выделялись разные украшения, заполонившие все помещение. Высушенные цветы с каких-то неизвестных миров, странные украшения явно нечеловеческой природы, разбросанные тут и там, стояли рядом с самыми обычными вещами, вроде хлопушек и фарфоровых ваз. Подхожу к ее деревянному столу, поверхность которого была украшена красивой резьбой, изображающей завершение крестового похода Анжуйского, и сажусь на стул напротив бывшей инквизиторши. Она улыбалась и смотрела мне прямо в глаза, и я не собирался проигрывать это противостояние. Атрей показывал, как справляться и с подобным типом сражений. Он хорошо мне объяснил, что дипломатия может быть не меньшим оружием, чем танки и болтеры. Поэтому этикет мне преподавали не меньше военной теории. Миры под контролем человечества неисчислимы, как и количество организаций, образующих империум, и у каждой из них свои традиции, которые желательно соблюдать. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы сильные мира сего устроили на тебя охоту. Не хотелось бы прерывать столь приятный вечер, но мое дело довольно серьезное. Я пришел сюда, чтобы наконец-то узнать ответы на многие вопросы, волновавшие меня уже некоторое время. Джея положила бумаги, которые все это время держала, и слегка склонила голову. Ну что же, я сижу перед тобой и готова дать тебе ответы, которые ты заслужил. Позволь мне начать первой, так как я могу догадываться о содержании некоторых из них. Для начала я хочу сказать, насколько я счастлива, что именно мне довелось наставлять тебя в начале твоего пути. Скажу тебе по секрету, у меня было множество учеников за мою очень долгую практику, но ты превзошел их всех, и дело даже не в силе. Как-никак, ты даже не первый альфа плюс псайкер, учившийся у меня. Голос наставницы был расслабленным и даже мелодичным, из-за чего даже немного запутывал. Вот только я уже привык к подобному и обращал внимание только на содержание. И вот оно было действительно важным. Сразу же переключаюсь из спокойного состояния, в собранное и готовое к переговорам. Немного, чтобы не было заметно, ускоряю сознание, после чего начинаю анализировать ее слова. А сказано было кое-что очень серьезное. Обучение альфа плюс псайкера – это так-то настоящая ересь. Если об этом узнают другие инквизиторы, то головы полетят не метафорически. Себя я защитил с помощью необычных способностей и невероятно важной для всего Империума информации, но вот что могли предложить другие ядерные бомбы на ножках, они ведь, честно говоря, годны только для причинения вреда. Человеческий разум, обычно, не может справиться с безграничной космической силой и просто сходит с ума. Исключением считаются Император с Магнусом, я, очевидно, как-то связанный с ними, ну и вечные, которых даже людьми то считать трудно. Да и стоит признать, Император с Малкадором, единственные стабильные псайкеры такого уровня, росли во времена, когда Хаос был намного менее активным. У них были буквально тысячи относительно спокойных лет, чтобы развиться до нужного уровня. И даже Магнус в конце оказался не таким уж стабильным. Несмотря на то, что он, скорее всего, обладал особой биологией, защищающий его от воздействия варпа и упрощающий работу с имматериумом. Я обладал подобным, а нашу связь нельзя отрицать. Мысли в моей голове проносились с невероятной скоростью, пока я продолжал молча слушать наставницу. Удивлен, не нужно, мой дорогой. Ты показал себя бесподобно в последние пару дней и поэтому заслуживаешь услышать более обширное положение дел в большой политике. Это будет нашим последним уроком. Хорошо, она протянула руку, после чего положила передо мной золотую монету с выгравированным изображением астрономикона на ней. Это был популярный в Империуме знак, но аквила все равно встречалась чаще. После этого она перевернула монету и на другой стороне оказался виден череп со знаком Инквизиции. Я вопросительно посмотрел на нее, после чего она продолжила. Инквизиция – это опора человечества. Мы ручные псы Императора и именно нам суждено нести его кару всем врагам человечества. Но также Инквизиция пытается привести человечество к свету лучшей эпохи. Представители могут быть рассыпаны по разным ордосам подобно звездам, но они все работают во благо государства. Однако подобно каждому высокоразвитому обществу, внутри нашей организации существует множество фракций. Внутри обширных фракций пуритан и радикалов есть сотни и тысячи более мелких сообществ, объединенных своим видением того, как спасти человечество. Каждый инквизитор является уникальной личностью, чьи идеи могут разниться самым разным образом. Кто-то верит, что любые перемены являются угрозой обществу и должны быть искоренены любой ценой, а кто-то сам помогает расти огню переменной революции. Монодоминант готов уничтожать даже санкционированных псайкеров, столь они ему омерзительны, пока ксантиты пытаются найти все секреты варпа. Думаю, я догадываюсь, к какой фракции вы принадлежите. Указываю взглядом на артефакты вокруг нее. Она улыбается еще сильнее, начиная качать головой. Уверена, ты не сможешь перечислить все организации, в которых я состою. Многие верят, что ты обязан быть вместе с одной, но если их интересы не пересекаются или даже взаимосвязаны, то сотрудничество очень даже полезно. Да, пуритане и радикалы не часто соглашаются во мнениях, но даже они могут работать вместе, ответила женщина. Поэтому необходим человек, который будет связан с обеими фракциями, чтобы все не скатилось в гражданскую войну, победителями из которой выйдут только враги человечества. Джея продолжала молча улыбаться, взяв стоявший рядом стакан с каким-то синим напитком, после чего начала его пить. Местный алкоголь, здесь называемый амосеком, был странной вещью, которой я пока даже не решался касаться. Из слишком уж странных вещей его делали, отчего невозможно было заранее знать, каким будет вкус. Лучший пример подобного – это амалатианцы вроде Зерби, старающиеся сохранить порядок и стабильность любой ценой, из-за чего готовы работать и с не самыми достойными личностями, если в результате выиграет Империум. Они сохраняют порядок, закрывая глаза на такие незначительные проблемы вроде бесконечной коррупции и диктатуры на местах. Пока миры платят десятину и служат на благо империуму, местные владыки могут выходить далеко за рамки доступного. И раз уж они способны забыть про частичные нарушения имперского закона, а амалатианцы могут и не реагировать на некоторые действия своих более радикальных коллег. Поэтому Антон и не отдал тебя на черный корабль, передав мне, ибо ты способен помочь всему человечеству, и твои действия уже принесли пользу. Мне передали, что дом Ванса оружия существует. Некромунда то еще место, где с бандой Падулья может произойти всякое. Просто пожимаю плечами. Я и так верил в способности Инквизиции разобраться с какой-то шайкой, сокрывшей величайшие из сокровищ. Эти ребята своего не упустят, но при этом достаточно умны, чтобы действовать незаметно от марсиан. Без понятия, что они будут делать дальше, но, надеюсь, мою помощь они запомнили. Как понимаю, информация про Исшака подтвердилась, но что будет дальше мне не скажут. Понимаешь правильно. Так вот, фракций много, а цели у них разные. У кого-то очень даже еретические, но далеко не у всех. Даже самые последние радикалы желают империуму успешного будущего, поэтому не будут сильно вредить. Но пока кто-то пытается улучшить положение отдельных миров и секторов, некоторые провидцы пытаются спасти само человечество. Она снова коснулась монеты и пальцем провела ее по столу, положив прямо передо мной. У инквизиции две стороны. Одна карает, а другая ищет надежду. Свет, который спасет человечество и уничтожит всех проклятых ксеносов. Есть множество теорий, но каждый признает, что лучшая только одна, та, где он вновь будет вести нас. Монетка на мгновение сверкнула, пока по ней прошлась капля психической энергии. Мы называем себя торианцами, в честь Себастьяна Тора, первого человека, воплотившего в себе частицу его силы. Герой, спасший империум от развала и бездны второй по величине гражданской войны, Тор стал первым из героев, отправленных императором. Повелитель создал множество чемпионов, но ни один не сиял подобно тебе. Так, вот это мне начинает нравиться все меньше и меньше. Я видел в глазах инквизиторши блеск настоящего фанатика. Уверен, она готова на все, ради выполнения своей цели. Вот только ее мания, направленная на меня, была очень плохой вещью, ведь я не уверен, что способен как-то помочь императору. Я не первый и не последний псайкер около божественного уровня, но никто еще не смог кардинально изменить ситуацию. Я очень сомневаюсь, что смогу как-то помочь с этим. Безусловно, что сейчас не сможешь. Никто не сможет, в одиночку, по крайней мере. Поэтому мы, торианцы, работаем с практически всеми фракциями, пользуясь всеми ресурсами Инквизиции. Но не советую распространяться об этом, ибо это может создать трещину в самой организации, что приведет к войне невиданных масштабов. Радикалы нас поддержат, как и некоторые пуритане, но урон Империуму все равно будет непоправим. Она допивает свой амосик, после которого щелкает пальцами и в ее кружку залетает еще одна порция. Я же пытался как можно скорее придумать, что делать дальше, чтобы не пойти на ритуальный стол и не умереть. А то похоже, что все двигается к очень плохому для меня исходу. По идее, Джея для меня не угроза. Она знала про варп на порядок больше меня, но знания не равны силе. Победить врага, который в десяток раз сильнее тебя, и так почти невозможно, но разрыв между нами был еще больше. Наставница может знать хоть тысячу разных фокусов, я тупо сильнее ее минимум в сотню раз. К тому же, Атрей хорошо меня обучил тому, как противостоять вражеским псайкерам. Даже интересно, а в чем ее план? Убедить меня пойти на убой? Сомневаюсь, что за эти годы она хотя бы минимально не разобралась в моем характере. Я не буду рисковать собой ради призрачной возможности что-то изменить. А в то, что я в состоянии спасти императора, было трудно поверить. Как-никак, он ничего не сказал про это в моем видении. И каким образом это возможно? Я, может, и сильный псайкер, но бесконечно далек от его уровня. К тому же, будет ли эффект от жертвоприношения? Спросил я. Приносить тебя в жертву золотому трону никто не планирует. Уже пробовали отправлять туда псайкеров альфа плюс уровня, даже нескольких сразу, но это не помогло. Наша организация ищет героев, в которых хранится частица его света, так как кто лучше них подойдет как вместилище его мощи. В голову резко приходит одна идея. Улыбаюсь, поднимая монету. Хоть этот поворот также несет мне опасность, но здесь хотя бы есть место для маневров. Инквизиция дала мне многое, поэтому время платить за обучение. Простите, но я что-то не верю в эффективность такого подхода. Я хоть и сильный псайкер, но не самый достойный из людей. Вы забываете про одну категорию, которая ближе кого-либо связана с императором. Она поднимает бровь и вопросительно смотрит на меня. Вы ищете того, кто станет проводником его воли, но никто не подходит для этого больше, чем его собственные творения. Все-таки, примархи так являются продолжением воли императора, ответил я. Улыбка пропала с ее лица. Джея нахмурилась, так как разговор явно пошел не так, как она рассчитывала. Подозреваю, дальше бы шли речи и попытки убедить меня пожертвовать собой ради высшего блага, но я тоже умел считать наперед. Бред, все примархи потеряны или мертвы уже множество тысячелетий, а до тела владыки Ультрамара нам не добраться, слишком уж рискованный это ход, который может закончиться его окончательной гибелью. Улыбаюсь еще шире, крутя монетку между пальцами. Я говорю и не про него, хотя и можно попытаться его исцелить, это вопрос далекого будущего. Вам известно, что мне сокрыто будущее, но вместо этого я знаю множество вещей, потерянных в прошлом. И среди всех этих знаний есть сведения о том, где находится пропавший отец первого легиона Астартес, Лев Эль Джонсон. По идее, он сейчас должен быть жив и здоров, поэтому идеально подойдет вам. Да и даже если нет, эта информация и так способна изменить всю галактику, не так ли? А вот сейчас, судя по расширившимся глазам, она явно была шокирована. У нее может быть сколько угодно веков опыта, у всех есть пределы удивления. Это неожиданно. Подобное меняет очень многое. Да почти все, практически. Вот только, это действительно может сработать. Она резко начала что-то искать на столе, быстро перебирая бумаги. Ну а пока она не в лучшей форме, нужно продолжать атаку. В противном случае правду я никогда не получу. Кстати, а что насчет этого красного грибка? Какую роль он играет во всем этом? И где тогда хирургион с помощниками? Джея удивленно на меня посмотрела. Забавно, что никогда за все 10 лет я не видел ее такой. В каком смысле? Образцы должны пройти первичный анализ Франциско, после чего он должен предоставить его мне. Поднимаю бровь и тоже удивленно смотрю на нее. Выдыхаю и из моего рта выходит пар. После этого резко поднимаюсь, так как начинаю ощущать, как гаснут души. Один за другим, люди на базе начинали умирать, причем они делали это мгновенно, без какого-либо всплеска эмоций. Но самое плохое было в том, что я не чувствовал, кто именно их убивал. Глава 18. Достойный. Часть 4. Через несколько секунд свет в комнате начал моргать, после чего окончательно перегорел. Вот только нам обоим он был не особо нужен, ибо заклинания темного зрения были довольно простым трюком из биомантии. Замечаю, что в руках уже держу посох, который достал почти рефлекторно. Тренировки не прошли зря. Вы знаете, кто мог напасть на нас? Спрашиваю наставницу. Я говорил спокойно и уверенно, не показывая и толики сомнения. Хоть произошедший с нами феномен и был довольно странным, но еще не означал верную смерть. Как-никак, мы сильные псайкеры и способны за себя постоять, если речь не идет о совсем апокалиптических событиях. Джея же пока собирала все свои артефакты, также оставаясь спокойной и выглядя максимально собранной, похоже, больше волнуясь о сохранности своих сокровищ. У наставницы была настоящая коллекция самых разных и непонятных безделушек, которые были способны на очень многое. Лишь пару раз она показывала применение этих штук, но каждый раз впечатлял. Особенно сильно я запомнил, как небольшая зажигалка создала огненную сферу радиусом в несколько метров. Но простым причинением вреда все не ограничивалось. Инквизиторы предпочитают более тонкие приемы. Камеры накрылись и ничего не показывают. Насколько я могу судить, вообще вся проводка перегорела. Я также не чувствую применения варпа, но этот вариант все равно не стоит сбрасывать со счетов. Мы можем иметь дело с настоящим мастером скрытности, либо с чем-то совершенно новым. Она говорила довольно убедительно, но почему-то я ей не верил. Зная, с кем имею дело, я всегда искал второе дно и не собирался вестись на первые брошенные слова. Джея может казаться простой старушкой, но внутри она была прожженной интриганкой. К нам на планету пару раз в год спускались, чтобы привезти необходимые для выживания вещи, вроде медикаментов и еды с водой, но я также замечал среди новоприбывших уж больно подозрительных личностей, слишком много времени проводящих в ее кабинете. Уверен, что нахождение инквизиторши на этой планете – это все часть какого-то большого и хитрого плана. И поэтому я даже не был до конца уверен, насколько все происходящее сейчас не срежиссировано. Да, звучал параноидально, и наставница выглядела не менее удивленной, чем я, но она определенно знала больше, чем рассказывала. Либо за нашими головами вышел убийца Пария. Из-за этой моей фразы она нахмурилась еще сильнее, явно начав прорабатывать эту теорию, при этом собирая в сумку какие-то документы. Такой вариант тоже возможен, но маловероятен. Среди ксеносов всех видов, пустые практически не встречаются. Следовательно, это либо член какой-то организации, которого натренировали подобно профессионалам стеры, либо настоящий член Ассасинорума. Вот только последние знают, как делать свою работу, поэтому они не стали бы убирать бесполезный персонал, а первым делом занялись бы нами. Комната неожиданно задрожала, но это быстро прекратилось. Важнее было то, что я чувствовал, как последняя душа в комплексе погасла. Во мне начал расти гнев от осознания, что какая-то тварь вот так просто убивала людей. Да, я с ними мало общался, ведь у нас были более рабочие отношения, но знал я их очень хорошо. Когда ты являешься телепатом уровня профессора Ксавье из Людей X, ты начинаешь понимать людей лучше их самих. Я не читал их мысли, но так как люди без психического потенциала не способны закрыть свою ауру, я видел их эмоции практически собственными глазами. И это были обычные люди, не замаранные хаосом или порчей, но со своими мыслями и мечтами. Они охраняли эту базу и умерли, выполняя долг. Хотя бы за это их можно уважать. Думаю, нам лучше поспешить. И где, кстати, Атрей? Сейчас он нам сильно бы пригодился. Вот только что бы я сейчас не чувствовал, впереди была работа, которую необходимо выполнить. Я знаю, когда нужно отбросить эмоции, которые порой только мешали. Прости, он подходил ко мне и сказал, что его миссия требует небольшого изменения. Я не могу приказывать ему, и он мне не отчитывается, поэтому понятия не имею, где сейчас он может быть, ответила наставница. Вот опять, Джея говорила с мягкой и даже виноватой интонацией, но я чувствовал, словно что-то не так. Подозреваю, что это ощущение связано с моей способностью видеть порчу в душах, но аура инквизиторши закрыта от моего взора. Пройти через ее защиту можно было голой силой, но это был не самый разумный вариант.